Часть 4. Савишна и Варенька. Савишна. «Ох, лихлишенька, помилуй, мать цариц небесная!» Варенька, выбегая из комнаты. «Нянька, нянька, что же это, где он?» Савишна. «Не извольте, сударыня, гневаться, мы тут непричинны, как папенька велели, так и сделали, воля господская!» Варенька. «Что ты плетешь? Говори, где Сашка, что вы с ним сделали?» Савишна. «Да что это? Право, барыня, матушка, Христос с тобой, не цыганам чай отдали, к отцу отвезли». Варенька. «В Луганово?» Савишна. «Куда же, как не в Луганово? Все честь честью, как следует, с Сапраксией Ионовной, да с Амалией Карловной. Укрыли, укутали, чулочки шерстяные, одеяльцы ватные, тепленько, хорошохонько, ветром не венет, будет дитя в сохранности». Варенька. «И ты отдала?» Савишна. «Как же не отдать? Воля господская!» Варенька. «Так что же ты мне довеча тут?» Занося над ней руки. «Ах ты лгунья! Подлая! Подлая! Подлая!» Савишна, опускаясь на колени. «Бей, сударыня, бей! Выненчила, выходила, и вот до чего дожила, дура старая! Ну, спасибо, Варенька, спасибо, дитятка!» Плачет. Варенька. «Прочь, хамка, с глаз моих!» Савишна уходит. Варенька открывает дверь барышниной спальни. «Дунька! Ксандра!» Они выбегают полураздетые.